Войдя в свой подъезд, Надежда открыла почтовый ящик и вытащила все его содержимое — рекламные буклеты, счета и какие-то конверты. В подъезде было слишком темно, и Надежда, не разбирая, сложила все в сумку, чтобы дома разобраться, что-то выкинуть, что-то пустить в дело. Открыв дверь квартиры, в первый момент Надежда Николаевна удивилась, что ее не встречает Бэйсик, но тут же вспомнила, что отвезла кота на дачу к своей маме, и почувствовала легкую печаль. Отношения с котом у нее были непростые, но без него в квартире стало как-то пустовато. Надежда переобулась в удобные тапочки и прошла на кухню, чтобы разобрать почту. Большая часть корреспонденции оказалась рекламой и перекочевала напрямую из сумки в мусорное ведро. Причем рекламщики хитрили. Они не только опускали в почтовый ящик буклеты и листовки, но некоторые из них клали в конверты и заклеивали, рассчитывая, что пока человек будет возиться с конвертом, он проникнется серьезностью предложения. В двух конвертах были рекламные листовки, в третьем оказалось извещение из телефонной компании. Нужно было оформить какой-то новый договор. Надежда вскрыла очередной конверт, из него на стол выпал билет. Билет в Эрмитаж. Странно. Надежда взглянула на конверт и поняла, что вместе с почтой вскрыла тот самый конверт, который передал ей таинственный мотоциклист. Конверт, предназначенный для Елены Петровны Фараоновой, которую Надежда ни разу в жизни не видела. Ай-яй-яй, нехорошо получилось. Она вскрыла чужое письмо. Ну, раз уж вскрыла... Надежда еще раз внимательно оглядела содержимое конверта. Кроме билета в Эрмитаж, там ничего не было. Никакой записки, никакого имени, ничего. Но, осмотрев сам билет, Надежда увидела, что на его обратной стороне от руки написано несколько слов, точнее, два слова и несколько цифр. «Септимий Север, полпятого». «И что бы это значило?» — удивленно проговорила Надежда. И тут же смущенно оглянулась. Когда она разговаривала сама с собой, кот Бэйсик всегда смотрел на нее очень насмешливо. Но кот на даче у мамы, и Надежда может делать в квартире все, что пожелает, не опасаясь его ехидного взгляда. Да, но все же, что за странное письмо? Надежда Николаевна почувствовала легкое покалывание в корнях волос. Это ощущение появлялось у нее всякий раз, когда она сталкивалась с криминальной загадкой. А загадка здесь явно была. Кому понадобилось посылать этой Елене Фараоновой обычный билет в Эрмитаж? Билет стоил совсем недорого, курьерская доставка обошлась наверняка дороже, если, конечно, тот таинственный мотоциклист был курьером. Так может, дело не в билете, а в надписи на нем? Надежда еще раз перечитала ее. «Септимий Север. Полпятого». Что такое «Септимий Север»? Или, точнее, кто такой? Что-то смутно мелькнуло у Надежды в памяти, что-то связанное со школьными уроками истории. К счастью, сейчас существует простое и надежное средство как от склероза, так и от обычной забывчивости. Его величество — интернет, который знает все. Надежда включила ноутбук и набрала в поисковой строке два слова «Септимий Север». Через минуту она уже узнала, что Септимий Север был римским императором и правил огромной империей 18 лет, со 193 года по 211. «Это очень интересно», — подумала Надежда, — «но какое отношение имеет римский император, правивший почти 2000 лет назад, к нашему городу и, в частности, к Эрмитажу?» Она просмотрела еще несколько материалов, посвященных Септимию Северу. В частности, в одной из статей перечислялись дошедшие до нашего времени скульптурные портреты императора. Один из таких портретов хранился в Мюнхене, в старой пинакотеке, еще один в Лондонской национальной галерее и третий в Государственном Эрмитаже. Вот оно! Надежда перешла по очередной ссылке и увидела на экране высеченное из мрамора изображение приятного мужчины с вьющимися волосами и кудрявой бородой. Выражение лица у него было мягкое и задумчивое, так что трудно было поверить, что этот человек разбил несколько армий, покорил дальние провинции и убил нескольких конкурентов, претендовавших на императорский трон. Ниже было написано, что скульптурный портрет римского императора Септимия Севера находится, как нетрудно догадаться, в отделе античной культуры, конкретно в зале римской скульптуры на первом этаже Эрмитажа. Этот портрет поступил в коллекцию музея еще в XVIII веке, когда императрица Екатерина приобрела собрание какого-то знатного, но обедневшего испанского гранда. «Господи, как давно!» — проговорила Надежда и по непонятной ассоциации взглянула на часы. На часах было уже половина третьего, то есть до указанного в билете времени оставалось всего 2 часа. «Ой, как нехорошо!» — пробормотала Надежда, переводя взгляд с билета на часы и обратно. Что именно нехорошо, она не уточняла, это и так было ясно. Некто неизвестный отправил с курьером странный билет Елене Фараоновой. Он потратил время и деньги, а значит, для него было важно, чтобы билет попал в нужные руки. И этот неизвестный уверен, что Фараонова билет получила. Но билет из-за случайного стечения обстоятельств попал не к Фараоновой, а к ней, Надежде. Точнее, не из-за стечения обстоятельств, а из-за интриг Муськи Васильковой. Видите ли, ей хотелось получить скидку на какие-то дурацкие курсы. Но Надежда была вынуждена признать, что и сама виновата в сложившейся ситуации. Не сумела отказать, не сумела вовремя сказать «нет». А значит, она должна исправить то, что сама испортила. Должна вернуть билет Фараоновой, причем сделать это быстро, раньше указанного на билете времени. Первое, что сделала Надежда, набрала номер Мусиного мобильного телефона, чтобы узнать у нее номер Фараоновой. Но Муськин мобильник был отключен. Ну да, Муська, наверное, уже добралась до того удивительного пансионата и очищает свой организм при помощи осколотли или каких-то других экзотических созданий. Так что ей совершенно не до разговоров по телефону. Нужно сосредоточиться, а то вьетнамские паразиты не подействуют. Но тогда что делать? Как передать Фараоновой этот злополучный билет? «Да забудь ты про этот билет», — прозвучал в голове у Надежды внутренний голос. «Сделай вид, что ничего о нем не знаешь, выбросив мусор вместе с рекламными листовками и прочей макулатурой, тем более, что так и должно было случиться, если бы ты не вскрыла этот конверт по ошибке». «Но я не могу так поступить», — ответила Надежда своему внутреннему голосу. «Я виновата в том, что конверт попал не по адресу, а значит, я должна что-то сделать». «И что ты можешь сделать?» — бубнил внутренний голос. «У тебя же нет телефона Фараоновой, нет никаких ее координат». «А я пойду в Эрмитаж, приду к назначенному времени в зал римской скульптуры и посмотрю, кто подойдет к этому несчастному Септимию Северу, и скажу, что Фараонова не получила билет». «Ну, это просто глупо», — проворчал внутренний голос. «Глупо и опасно». На этот раз Надежда не стала ему отвечать, потому что ответить ей было нечего, в самом деле. Не могла же она сказать, что настоящей причиной, по которой она собирается пойти в Эрмитаж, является покалывание в корнях волос. Покалывание, которое однозначно говорило Надежде, что она столкнулась с очередной криминальной загадкой. «Ой, стыд и позор!» — думала Надежда Николаевна, двигаясь в толпе туристов по холлу Эрмитажа. «Я живу в этом городе, могу приходить сюда хоть каждую неделю. А когда я здесь последний раз была? Страшно подумать. Почти год назад, когда двоюродный племянник из Москвы приезжал. А чтобы с Сашей просто так прийти, это нет. Да и сейчас бы не собралась, если бы эта история с билетом не приключилась. Большая часть посетителей направилась на второй этаж по роскошной иорданской лестнице, сверкающей лепниной и позолотой. А Надежда Николаевна свернула направо и по длинному коридору первого этажа направилась в зал античной культуры. Она миновала огромный египетский зал, мельком взглянула на расписные саркофаги древних египтян, на свою любимую статую египетского песца, на изящные статуэтки кошек и соколов, каждой из которых было не меньше 3000 лет, и, наконец, дошла до зала римской скульптуры. Здесь она столкнулась с большой группой финских туристов. Бодрые старушки и их неторопливые спутники внимательно слушали экскурсовода и дружно поворачивались то к одной, то к другой скульптуре. Надежда тоже осмотрела статуи сенаторов и полководцев, знатных матрон и легкомысленных куртизанок, и среди них увидела знакомого бородатого мужчину. Вот он, Септимий Север. Рядом со статуей императора стояла самая обычная женщина. Средних лет, невысокая, ни худая, ни полная, одета скромно, в общем, ничем не привлекающая внимания. Она нервно оглядывалась по сторонам и то и дело бросала взгляд на часы. «Все понятно», — подумала Надежда. «Она ждет Елену Фараонову». Надежда Николаевна спряталась за статуей толстого мрачного человека в мраморной тоге, должно быть, какой-то очередной император, и оттуда наблюдала за незнакомкой. Неожиданно к Надежде подошел один из финских туристов, коренастый, жизнерадостный дядечка лет 60, в смешной клетчатой панаме и джинсовой куртке, обвешанной яркими значками, и что-то бойко залопотал по-фински. «Я не понимаю по-фински», — проговорила Надежда недовольно. Финн нарушал ее конспирацию. Тот тут же перешел на ломаный английский с вкраплениями отдельных русских слов. Впрочем, на этой чудовищной смеси языков он лопотал так же бойко, как на родном. «Вы не из нашей группы?» «Нет, нет, я вообще здешняя», — ответила Надежда, судорожно вспоминая английские слова из школьного и институтского курса. «Я родилась и живу в Петербурге». «О, это очень красивый город», — оживился Финн. «Я приезжаю сюда уже третий раз и обязательно приеду еще, а я живу в Тампере». «Это тоже хороший город, но не такой красивый, как Петербург. Вы когда-нибудь были в Тампере?» «В Тампере? Нет, в Тампере не была. Я была только в Хельсинки». Из-за плеча своего собеседника Надежда взглянула на незнакомку. Та все больше нервничала и оглядывалась по сторонам. «Вы обязательно должны побывать в Тампере», — не сдавался упорный Финн. «Тампере — красивый город, конечно, не такой красивый, как Петербург, но там тоже есть достопримечательности, например, дворец Няселина, церковь Калева, кафедральный собор, а еще у нас есть музей хоккея. Вы любите хоккей?» «Люблю, люблю», — ответила Надежда не очень уверенно и снова взглянула на незнакомку. «Тогда вы обязательно должны побывать у нас в Тампере». «Да, непременно», — проговорила Надежда. «Когда-нибудь обязательно соберу». «Тогда вы должны навестить нас с женой!» Финн сунул ей визитную карточку. «Вот наш адрес!» «Непременно!» — повторила Надежда с вымученной улыбкой и отошла в сторонку. Время как раз подошло к 16:30. Надежда решила, что дольше ждать не имеет смысла. Нужно подойти к незнакомке и честно признаться, что Фараонова не придет навстречу, потому что конверт с билетом по ошибке попал к ней, Надежде. Она уже выстроила в голове покаянную речь. Как вдруг женщину возле скульптуры окружили двое мужчин самой подозрительной наружности. Первый был маленького роста и худощавый, с темными зализанными волосами, маленькими злыми глазами и скошенным подбородком, который придавал его внешности что-то акулье. Второй, наоборот, рослый и широкоплечий, с очень светлыми, коротко подстриженными волосами. Эти двое возникли в зале внезапно, только что их не было, и вот они подошли к женщине с двух сторон и взяли ее за локти. Женщина вздрогнула, отшатнулась, испуганно взглянула по сторонам, приоткрыла рот, словно хотела закричать, но тощий что-то прошептал ей на ухо, и женщина обмякла, ее глаза потухли. Надежда, которая уже вышла из своего укрытия и сделала первый шаг к статуе Септимия Севера, застыла на месте, а потом испуганно попятилась. Двое незнакомцев повели женщину к выходу из зала. Она вдруг оглянулась и встретилась с Надеждой глазами. В ее взгляде было отчаяние и безнадежность. Тощий человек, должно быть, что-то почувствовал и тоже обернулся. Надежда шарахнулась за статую мрачного римлянина и натолкнулась на прежнего финна. Тот улыбался и протягивал ей свою визитку. «Вот, вы ее уронили!» «Ой, спасибо!» — залопотала Надежда Николаевна на своем ужасном английском. «Я вам так признательна! Я не могла найти эту карточку и очень расстроилась!» Тощий тип скользнул по лицу Надежды подозрительным взглядом, отвернулся и вышел из зала. Надежда перевела дыхание. Слава богу, она не успела подойти к статуе Септимия Севера, а то ее бы тоже... похитили. Ну да. Теперь Надежда уже не сомневалась, только что на ее глазах произошло похищение. И это похищение, несомненно, связано с билетом, который случайно попал в руки Надежды, потому что незнакомку похитили в 16:30 возле статуи Септимия Севера. Внезапно Надежда поняла, что не может оставить все как есть. Она должна спасти эту незнакомку, ну или хотя бы проследить за ней, узнать, куда ведут ее похитители. Она кинулась к той двери, через которую только что вышла подозрительная троица. «Куда же вы?» — крикнул ей вслед патриот Тампари. «Мы с вами еще не договорили. Я рассказал вам еще не обо всех достопримечательностях Тампере». Но Надежда уже выскользнула в соседний зал. Здесь были выставлены находки какой-то археологической экспедиции, глиняные черепки, обломки амфор и проржавевшие металлические фигурки. Но Надежду не интересовали эти обломки минувшего, она высматривала незнакомку и ее похитителей. И успела заметить, как они вышли через неприметную дверь в дальнем конце зала. Надежда устремилась туда. Правда, на двери она заметила табличку «Вход воспрещен», но не придала этому значения, проскользнула внутрь и налетела на рослого мужчину в черном костюме с бейджем службы безопасности Эрмитажа на лацкане. «Женщина, вы куда это?» — строго спросил мужчина. «Вы же видели?» «Сюда посторонним нельзя!» Надежда попыталась ответить, но от волнения не смогла вымолвить ни слова. «Вы табличку на двери видели?» — продолжил охранник. «Там ясно написано». «Да видела, я видела!» — отмахнулась Надежда, которой, наконец, вернулся голос. «Но там только что женщину похитили, и они сюда ее увели». «Никого сюда не уводили», — возразил ей охранник. «Я здесь уже полчаса стою, и никто мимо меня не проходил». «Но я же своими глазами видела, как ее втолкнули в эту дверь». «Вы ошиблись», — отрезал секьюрити. «И вообще, вернитесь в зал. Здесь вам нельзя находиться». Надежде ничего не оставалось, как подчиниться. Жаркая южная ночь опустилась на город. Ночь, пахнущая лавром и лимоном. Ночь, полная тихого шепота ветвей и журчания воды. В небе, как храмовые светильники, вспыхнули крупные южные звезды. Каменистая дорога смутно виднелась в темноте, исчезая перед темной величественной громадой храма. По этой дороге быстро ехали три всадника в темных плащах. Всадники остановились недалеко от храма. Один из них, бородатый человек в коротком военном плаще, соскочил с лошади и быстро поднялся по высоким ступеням храма. Навстречу ему шагнул рослый воин в бронзовом панцире. «Кто идет?» — спросил воин странно высоким голосом. Луна вышла из-за облаков, осветила его лицо, и стало видно, что это женщина, широкоплечья, сильная женщина. По ее осанке, по развороту плеч, было видно, что она опытный и сильный боец. «Мне нужно увидеть госпожу», — проговорил бородатый человек. «У меня для нее очень важное сообщение». «Кто ты такой?» — спросила стражница. «Передай госпоже, что ее хочет видеть маленький Луций». Если стражница и была удивлена, она не показала этого и безмолвно исчезла в темноте. Бородатый человек терпеливо ожидал на ступени храма. Наконец послышались шаги, и на пороге возникла невысокая, закутанная в темный плащ фигура. «Здравствуй, Флавия», — проговорил бородач, шагнув ей навстречу. «Как давно мы не виделись». «Здравствуй», — ответила женщина. «Надо же! Ты еще помнишь, как я называла тебя в детстве? Как я мог забыть?» «А как ты мог забыть веру своей матери?» — желчно перебила его женщина. «Как ты мог забыть родной язык, певучий и сладостный язык Карфагена, ради сухой канцелярской латыни, которая годится только для военных команд и налоговых отчетов?» «Не укоряй меня, сестра». Мужчина опустил голову. «Ты не представляешь, как это было тяжело. Но я делал все это, чтобы возвеличить наш род, славный род Септимиев». «Род Септимиев?» В голосе женщины прозвучала горькая насмешка. «Род нашего отца, жалкого провинциала и неудачника? Его род ничтожен по сравнению с родом нашей матери. Кровь из знатных карфагенин, что текла в ее жилах, древнее и благороднее крови римских патрициев. Отец и мать дали нам все, что могли. Я же сделаю так, чтобы наше имя навеки вошло в историю. Я не верю тебе. Семья для тебя ничего не значила. Ты заботился только о самом себе, о своей карьере, о своей славе. Сколько лет ты не был на родине?» «Ты вправе говорить так, сестра», — мужчина горестно вздохнул. «Я очень долго не был на земле отцов, не навещал могилы наших предков, но я даром время не терял. Я сражался и интриговал, чтобы наше имя гордо прозвучало на всю империю». Он поднял голову и проговорил горячо, сбивчиво. «Сестра, сестра моя, неужели ты забыла своего маленького Луция? Неужели ты забыла, как мы играли с тобой на берегу ручья? А помнишь, как мы поймали щегла и пытались накормить его засахаренными фруктами? Помнишь, как мы плакали, когда он умер?» Женщина шагнула навстречу брату, порывисто обняла его. «Я помню, я все помню. Этих лет, что пролегли между нами, как будто не было. Ты все тот же. Ты мой маленький брат. Мой единственный брат. Мой маленький Луций». Мужчина прижал ее к себе, отбросил край плаща, прикрывавший голову, стал гладить по темным тяжелым волосам, в которых пробивалась ранняя седина. Женщина немного отстранилась, поправила волосы, и он увидел на шее за ухом синюю восьмиконечную звезду, вытравленную на коже. Он знал, что это печать богини, знак принадлежности к священному культу. «А если ты помнишь...» Мужчина немного отстранился, пристально взглянул в темные глаза женщины. «Если ты все помнишь, помоги мне, сестра». «Так ты приехал только для того, чтобы просить меня о помощи?» Голос женщины стал сухим и колючим, как песок пустыни. «Ты вспомнил обо мне только тогда, когда я стала тебе нужна? А к кому еще я мог обратиться? Судьба империи решается через несколько недель. Моя судьба решается. Я погибну или стану владыкой Рима, владыкой всего мира. Неужели ты не поможешь мне, сестра? Неужели ты не услышишь мой голос? Чего ты хочешь от меня? Денег? Хочешь, чтобы для тебя я опустошила храмовую казну? Нет. Деньги у меня есть. Я хочу, чтобы ты отдала мне священный флакон. Флакон богини? Женщина была потрясена, казалось, она не верила собственным ушам. Да, флакон богини-матери. Только он может принести мне императорский венец. Женщина долго молчала. Наконец ее голос снова зазвучал, теперь он был слабым, едва слышным, как шепот ветра. «Хорошо, я помогу тебе. Я отдам тебе священный флакон. Ведь ты мой единственный брат, мой маленький Луций. Но знай, если ты употребишь мою помощь во зло, гнев богини будет страшен. Я знаю, Флавия». Женщина запустила руку под плащ и достала кожаный мешочек, который висел у нее на шее. Из этого мешочка она вынула маленький темно-синий флакон. В этот миг луна снова вышла из-за облаков. В ее призрачном свете флакон засиял, как будто был наполнен звездным светом. Женщина протянула его брату и проговорила. «Береги его, маленький Луций. Помни, как дорог этот флакон для нашего народа. Он единственное, что осталось от древней славы карфагенских богов». «Ты могла не говорить мне этого, Флавия», — ответил мужчина. «В нас течет одна кровь, и мне дорого то, что дорого тебе». Он прижал флакон к губам, затем спрятал у себя на груди. Хотел на прощание обнять сестру, но та уже исчезла в темноте.